Кобылин открыл глаза, когда почувствовал, что настроение в автобусе изменилось. В салоне зашевелились люди, заскрипели кресла, зашуршали сумки и пакеты. Долгая поездка подошла к концу. Раздались приглушенные голоса, и звуки незнакомого языка вырвали Алексея из остатков сна. Открыв глаза, он сладко потянулся, да так, что хрустнули плечи, и бодро подмигнул лысому старикану, обернувшемуся на странный звук. Тот вскинул пшеничные брови, подмигнул в ответ, разгладил седую бороду и занялся своим спортивным рюкзаком. «Гриш!» — позвал Кобылин, оборачиваясь к другу. «Гриша!» «Ща!» — отозвался тот, тыча пальцем в планшет. «Минуту!» Автобус, двигавшийся медленно, крадучись, вдруг заложил крутой вираж и, пыхтя от натуги, втиснулся в узенькую улочку, чудом проскользнув между двух крохотных домиков с острыми черепичными крышами. За окном во мраке проплыл въезд на огромный мост. Он был таким длинным, что другой конец его терялся в темноте, и Кобылину показалось, что он перекинут через настоящую пропасть. Автобус прибавил скорость, потом вдруг заглушил двигатель и мягко покатился под горку. За окном мелькнули уже знакомые домики, старые, красивые, походящие на игрушечные жилища гномов или эльфов. Бесшумно проскользнув мимо них, автобус выкатился на широкую площадку и замер. Дверь, тихо посапывая, распахнулась, и пассажиры принялись деловито выгружаться из салона. «Гриша!» С угрозой протянул Кобылин, берясь за сумку. Борода с досадой цокнул языком, но, наконец, оторвался от планшета. «Давай, вытряхайся!» — буркнул он, быстрым жестом сунув в ухо черную кнопку беспроводной гарнитуры. «Давай, давай!» Кобылин, потягиваясь, поднялся на ноги. Бросил взгляд на сумку, оставшуюся на сиденье, махнул рукой и двинулся к выходу. Спустившись по крохотной лесенке, он шагнул на улицу и непроизвольно поежился. На улице царила ночь, холодная, темная, как и бывает в горах. Да, край неба вдалеке медленно наливался светом, подчеркивая абсолютно черную линию горизонта, но здесь еще было темно. 2 часа разницы, вспомнил Кобылин, озираясь по сторонам. Ему не верилось, что несколько часов назад он был дома, в родном городе. А теперь вот стоит на чужой земле, в чужой стране, в чужом краю. Кобылин быстро оглянулся, изучая обстановку. Автобус остановился на широкой площадке, видимо, и предназначенной для парковки туристического транспорта. Ее окружали маленькие палатки, закрытые на ночь, очень напоминавшие билетные кассы. Площадка заканчивалась у полосатого шлагбаума, перекрывавшего дорогу, ведущую в лес. В самый настоящий, темный, сырой, дикий лес, от которого исходила затаенная угроза. Страшное место, если бы не широкая асфальтовая дорожка, тянувшаяся прямо от шлагбаума к деревьям. Чистая и гладкая, с фонарями, прятавшимися в раскидистых ветвях древних елок и с лавочками, почти незаметными во мраке. Люди попытались облагородить этот лес, сделать его не таким страшным, развлекательным. В каком-то смысле им это удалось. Но Кобылин видел все это мелкое, наносное, временное. Деревья, прятавшиеся в ночи, стояли тут столетиями, охраняя тайны этого темного логова. Старое и угрюмое место напоминало дремлющего тираннозавра, которому на хвост навязали крохотный бантик, в надежде, что от этого зверь станет белым и пушистым. Кобылин окинул взглядом команду Гриши, 16 человек обоих полов. Молодежь разбрелась по площадке, у автобуса остались только старшие. Одеты все идеально, комбинезончики, рубахи на выпуск, жилеты, кофты, спортивные куртки. У многих в руках фотоаппараты, за плечами разноцветные рюкзачки. Прямо образцовые туристы, выехавшие на экскурсию. Вот только в отличие от настоящих, все собраны и деловиты. Никто не зевает, сна ни в одном глазу. Тихо переговариваются, трогают пальцем уши, проверяя беспроводную связь, вертят в руках слишком тяжелые рюкзаки. А тон всем, похоже, задает тот самый лысый с седой бородой. Невысокий, крепкий, но с картошкой заметное брюшко. Отнять бы лет 40 и будет похож на Гришу. Кобылин обернулся на автобус и покачал головой. «Конечно, дело-то семейное. Понятно, чего борода дергается. Считай, домой гостя привел. Не слишком общительного, скандального, склонного в пьяном виде буянить и бить посуду». С тихим матерком Гриша скатился по ступенькам автобуса, обменялся быстрым взглядом с белобородым родственником и тут же ухватил Кобылина за рукав. «Так», — деловито сказал он, — «Леха, времени мало. Меньше, чем рассчитывали. Сюда направляется еще один отряд поддержки Скадарского. Так что давай сразу все обсудим». «Расскажи про местность», — перебил его Кобылин. «Где Скадарский?» Борода раздраженно дернул бровью, нахмурился. «Ладно», — тихо произнес он, — «ориентировка. Это заповедник, кусок настоящего древнего леса. Дорога, которую ты видишь для туристов, ведет на берег Черного озера. Опасный реликт древнего мира. Там, где-то на берегу, есть особенная поляна. Можешь называть ее центром силы. С незапамятных времен местная нечисть проводила там свои ритуалы. Сборище ведунов, шабаши ведьм и все такое прочее. Нехорошее место там, по-нашему говоря. Есть подозрение, что именно там и засел Скадарский». «На берегу, значит», — задумчиво протянул Кобылин. «Понял». «Ты погоди», — раздраженно бросил Борода. «Озеро почти разделено на две части лесистым выступом». «Гриша», — перебил Кобылин, — «Гриша, расслабься, я видел карту». Борода тяжело вздохнул, бросил взгляд через плечо. Кобылин обернулся и заметил, что сопровождающий отряд поредел. Фальшивые туристы потихоньку расходились с площадки, бесшумно растворяясь в темноте. «Ладно», — процедил Борода. «Так, не тормозим. В лесу есть охрана Скадарского, численность неизвестна, но десяток стрелков точно есть. Наш наблюдатель сейчас пытается установить все точки. Пока они таятся, соблюдают радиомолчание, сидят в засаде ироды. Так что мы попробуем взять их с двух сторон». Кобылин обернулся к другу, широко улыбнулся, схватил его за плечи и рассмеялся. «Гриша», — весело произнес он, — «борода ты моя садовая, все хорошо». Чуть отстранившись, Алексей похлопал друга по плечу, прежде чем тот открыл рот, быстро сказал: «Они ждут меня, и я к ним и приду. Просто пойду по дороге. Стрельбы не будет, меня пропустят к Скадарскому». «Кобылин», — с угрозой выдохнул Гриша, — «опять начинаешь? Это общая операция, и она...» «И она отлично подготовлена», — перебил, улыбаясь Кобылин. «Гриш, я пойду один. Это моя проблема. И я с ней разберусь. Вы, ребята, прикрывайте тыл, держите руку на пульсе, хвосты пистолетом или что там у вас». Стиснув зубы, Борода упрямо вскинул голову и наткнулся на взгляд Кобылина. Его глаза были серыми и лучились от затаенной радости, словно Алексей получил, наконец, желанный подарок. Его улыбка была настоящей, искренней. Такой, как несколько лет назад, когда юный и глупый охотник еще не знал, как устроен мир. Григорий, не веря своим глазам, протянул руку, ткнул Алексея пальцем в грудь. Тот ухмыльнулся, и Борода тяжело вздохнул, чувствуя, как медленно отступает беспокойство. Он и в самом деле вернулся. Ссориться больше не хотелось. И настаивать на своем. Так глупо ссориться, что-то доказывать, резать поперек. Это ж Кобылин. «Ты же понимаешь», — медленно произнес Григорий, — «что тебя там будут ждать, что это ловушка, рассчитанная на тебя, засада». «Конечно», — бодро отозвался Кобылин. «Это просто прекрасно. Не надо будет гоняться за ними по всему континенту». Борода бросил взгляд через плечо, на темный лес пошевелил кустистыми бровями. «Справишься один?» — тихо спросил он. «Если не справлюсь я», — серьезно ответил Алексей, — «думаешь, твоя чудо-бригада чем-то поможет?» «Ну», — протянул Гриша и задумчиво почесал бороду. «Ну, вообще-то...» Кобылин снова ухмыльнулся, расстегнул куртку. «Гриша, знаешь, как правильно ликвидировать серьезную засаду?» — спросил он. «Как?» — жадно спросил Борода. «Бросить в самый центр Кобылина, а потом спокойно отстреливать засранцев, когда они начнут разбегаться в разные стороны с паническими криками». «Эх, Леха!» — буркнул Гриша. «Ну, ты Кобылин, ты такой Кобылин!» Кобылин покачал головой из стороны в сторону, разминая шею, покосился на бывшего координатора, ныне главу нового ордена. Тот сглотнул, отметив, как блестят глаза охотника. Кобылин протянул руку и пожал широкую ладонь Григория. «Спасибо», — сказал он тихо. «Спасибо, Гриш, за все». И, развернувшись, двинулся вдоль автобуса ко входу в парк. «Леха!» — крикнул Борода ему вслед. «Ты это? Ты осторожнее там, Лех!» Кобылин в ответ лишь махнул рукой и ускорил шаг. Добравшись до шлагбаума, он перепрыгнул его и зашагал по асфальтовой дорожке в глубину парка. Идти по ней было легко и приятно, немножко под горку. Ветви елок, заслонявшие фонари, бросали на дорогу причудливые тени, от леса тянуло сыростью, но на душе Кобылина было светло. Он чувствовал себя так, словно возвращался домой после дальней дороги. Знал, еще немного, и все случится. Он доберется до своей цели, добьется своего, и все будет хорошо. Все сразу будет хорошо. Алексей на ходу сделал пару танцевальных па, пару оборотов и двинулся дальше по асфальту в развалочку, покачиваясь под неслышимую другим музыку. Ему вспомнилась другая ночь, когда он, раненый, почти обезумевший, завалился в какое-то кафе, где официанткой оказалась ведьма. Бежевые стены, занавеси из голубого бархата, желтые пластиковые уточки. Там была эта песня про ведьм. Жаль, что нет плеера, но он же ее помнит. Быть может, и не он сам, но... Насвистывая под нос и пританцовывая на ходу, Алексей шел по асфальтовой дорожке, извивавшейся словно змея. Фонари остались позади, и темные стволы деревьев, блестевшие влагой, окружали его со всех сторон, как стены древнего лабиринта. Кобылин чуть расслабился, прислушиваясь к себе. Черная дыра за его плечами чуть подрагивала, готовая в любую минуту раскрыть свое бездонное нутро. Алексей чувствовал, там, за тонкой гранью реальности, мечется крохотный яркий огонек, бывший для него и маяком, и фонариком. Это от него исходят волны радости и удовольствия, поднимая настроение охотнику. Этот огонек подбадривает, дарит уверенность в том, что все будет хорошо. А еще глубже, за ним, в самой глубине скрываются другие, едва заметно бродящие в темноте, как огромные рыбины подо льдом. Они ждут своего часа. Кобылин сосредоточился, втянул носом холодный воздух, наполненный влагой и ароматной смолой. Мир сразу стал отчетливей. Алексей прищурился и ускорил шаг, опускаясь все ниже, к самому озеру. Он чувствовал на себе чужие взгляды. Конечно, его визит не остался незамеченным. Вот один взгляд сменился другим. Его вели, передавали от наблюдателя к наблюдателю, как выслеженного зверя. Но лес молчал. Те, кто скрывался в зарослях, не собирались выдавать себя и свои позиции. Кобылин знал, стрелять не будут. И не навалятся скопом из темноты, пропустят его к тому месту, где охотника ждет его судьба. Улыбнувшись, Алексей начал спускаться вниз по дорожке, мягко пружиня кроссовками по мокрому асфальту. Здесь совсем не было света, но дорогу он видел. Кобылин прошел бы здесь и с закрытыми глазами, ориентируясь лишь на звуки и запахи. Невольно Кобылину вспомнилось, как, будучи еще ребенком, он шел через темный двор с погасшими фонарями. Темно было, хоть глаз выколи. Да... Он боялся. Он прошел легко и свободно, как будто кто-то вел его за руку. Хорошее воспоминание, настоящее, его собственное. Так приятно знать, что ты — это ты, а не кто-то другой. что в этом мире есть место для тебя, и что ты хозяин и этого места, и этого мира». «Я Кобылин», — шепнул охотник, ускоряя шаг. Дорожка внезапно кончилась, темные силы деревьев разошлись в стороны, и Алексей неожиданно вышел на широкий берег. Здесь не было деревьев, только редкая трава на земле, напоминавшая вытоптанное футбольное поле. Десяток метров травы и озеро. Вода действительно черная, как пустое зеркало. Поверхность гладкая, неподвижная, как застывший вековой лед. Кобылин медленно подошел к самому краю, глядя на стену деревьев, возвышавшихся на другом берегу. Нет, это не остров. Это так причудливо изгибается берег, делая большой выступ, доходящий почти до центра озера. Тянет туда. Все случится там, на той стороне. Алексей оглянулся, пытаясь найти обходной путь. Слева, чуть в стороне, он заметил доски, торчащие из берега. Так и есть. Деревянный помост из некрашенных досок, темный, старый, почти утонувший в черной глади озера. А за ним скрывается лодка, выкрашенная темно-зеленой краской. А за ней еще одна. Перепрыгивая через маленькие лужи на берегу, Кобылин устремился к крохотному причалу. Скользя кроссовками по мокрым доскам, выскочил из него, склонился над лодками. Их оказалось три. У двух нет весел, а вот у третьей полный комплект, прихваченный цепью к деревянной лавке. Алексей рывком выдернул сгнившую лавку из креплений. Та, рассыпая труху и щепки, упала на дно в набежавшую лужу воды. Кобылин забрался в лодку, выставил весла и, усевшись прямо на мокрое днище, погреб к другому берегу. До него было недалеко, рукой подать, и все же Алексей на ходу оглядывался, не доверяя своим навыкам гребца. Над озером стояла тишина, и плеск весел разносился над черной гладью странной музыкой. Разок Кобылин перегнулся через борт, пытаясь понять, почему вода такого цвета. Поежился. Там под лодкой раскинулась настоящая бездна. Провал, начинавшийся прямо у берега, уходил вниз метров на 20, а то и больше. Манящая глубина, древняя, оставшаяся со времен ледникового периода. Настоящая черная дыра, на дне которой скрывается что-то огромное и темное, как сердце ночи. Кобылин мотнул головой, отгоняя непрошенные мысли. «Его интересует не озеро. Соберись! Соберись!» Нос лодки мягко ткнулся в берег, под днищем заплескалась волна. Кобылин поднялся на ноги, прыжком выскочил на берег и попятился, не решаясь показать спину черным мелким волнам. Только сделав пару шагов по скользкой траве и глубоко вздохнув, он развернулся и очутился лицом к лицу с мокрыми стволами деревьев, проступавших из темноты, подобно древнему частоколу. Алексей подался вперед, вытянул руку, коснулся пальцами влажной коры. «Я тебе не враг», — шепнул он, заглядывая в собственную бездну за плечами. «Не враг». Ответа Кобылин не услышал, но на него и не рассчитывал. Чувство близкой опасности медленно отступило, как океанская волна в отлив. Алексей подобрался, втянул ночной воздух и скользнул вперед между деревьями, двигаясь в ту сторону, куда его звала судьба. Алексей знал, там в зарослях совсем рядом скрывается сила, большая природная сила. Там что-то есть, там что-то происходит, и ему нужно там быть. Продираясь сквозь кусты и обходя стволы деревьев, Алексей заметил впереди просвет и замедлил шаги. Бесшумно шагая по палой листве, он выбрался на край темной поляны. Замер на секунду, прислушиваясь к своим ощущениям. Чужие взгляды пропали. Больше никто не смотрит на него сквозь прицел. Нет зла и агрессии, но там впереди есть кто-то живой. И он ждет. Алексей осторожно на цыпочках шагнул вперед, ступил на поляну. И там, в центре, сквозь полумрак, рассмотрел зыбкий силуэт. Видно было плохо. Ночь, казалось, наполнила поляну густыми хлопьями. Ясно одно. Это человек. И он держит на руках небольшой сверток, ребенка. Из темноты вдруг повеяло страхом, отчаянием, болью. Линда. Сердце ударило в ребра, дыхание остановилось. Кобылин рванулся вперед, вскинул руку, потянулся к силуэту, и в тот же миг перед глазами расцвела огненная вспышка. Алексей вскрикнул, зажмурился. Его пальцы наткнулись на что-то мягкое. Охотник подался назад, уперся спиной в упругую стену и медленно опустил руки. Отчаянно щурясь, он пытался рассмотреть хоть что-нибудь сквозь зеленые пятна, плавающие перед глазами. Теперь поляна была залита светом, казавшимся ослепительным после темноты. В центре вытоптанного пятна из земли торчал огромный камень, выше человеческого роста, вытянутый, округлый, напоминающий кукурузный початок. По нему растекались ручейки огня, словно кто-то плеснул бензином и поджег. В свете этих пылающих лент было видно, что камень покрыт крохотными выбоинами, то ли узорами, то ли буквами. Но сейчас Кобылина больше занимало другое — прозрачная стена, раскинувшаяся перед ним. Оглянувшись, Алексей заметил в неровном свете границы этой стены. Получалось, что он очутился внутри большого прозрачного шара, похожего на мыльный пузырь гигантского размера. Его стенки были также прозрачны и также переливались в отблесках огня разными цветами. Вытянув руку, Кобылин уперся пятерней в мягкую стену. Толкнул. Та поддалась, но совсем чуть-чуть. Нажал сильнее — ничего. Лишь мягкая гладкая поверхность пульсирует под ладонью, словно живая. Алексей сосредоточился, стараясь протолкнуть пальцы сквозь плотное нечто. Но его руку тут же отбросило назад, так что хрустнул локоть. «И не пытайся», — раздался голос из темноты, и Алексей вскинул голову. В круг света выступил человек. Высокий, плечистый, с длинными черными кудрями, в которых был заметен отблеск седины. Массивный нос, кустистые брови. Голос тихий, мощный, с заметным акцентом. Князь Скадарский, полностью соответствующий полученному описанию. Обеими руками прижимает к груди большой светлый сверток. «Даже не пробуй», — выдохнул Скадарский, сверля взглядом застывшего охотника. «Скоро все кончится. Эта сила тебе не по зубам, жнец. Ты не первый из существ, кто попадает в ловушку времени. И не ты последний. Она приготовлена для таких, как ты, и для тех, кто сильнее и опаснее тебя. Это сложное заклинание, пришедшее из глубины веков, извлеченное из наследия древних сил, и ты теперь в его власти». Кобылин топнул ногой и обнаружил, что земля пружинит под ногами. Ловушка действительно оказалась шаром. Вздохнув поглубже, он ударил в стену кулаком раз, другой. Та чуть дрогнула, как живая плоть, но и только. Скадарский сделал шаг вперед и рассмеялся. Его глаза блеснули в свете пламени, которое и не думало гаснуть. «Не бойся», — злорадно сказал он. «Это не больно, жнец. Ты просто исчезнешь из этого мира на четверть века. Пропадешь, словно тебя и не было. Считай, это машина времени, которая переносит в будущее. Тебя не забудут, тебя будут ждать. Хорошо подготовленные и обученные специалисты из моей семьи, знающие все о таких существах. И когда ты придешь в себя, ты попадешь в персональную преисподнюю, сотворенную только для тебя. Возможно, я этого не увижу, но для тебя этот ад начнется через минуту. Никто не знает, что происходит с вашим отродьем внутри ловушки. Вероятно, все эти годы ты будешь осознавать, где находишься, что с тобой происходит и что тебя ждет. Ты живучая тварь, и, надеюсь, сохранишь разум до самого конца, чтобы осмыслить свое поражение». «Хватит!» Кобылин вздрогнул и придвинулся к прозрачной стене, пытаясь рассмотреть вторую фигуру, появившуюся в круге света, Она была меньше, намного меньше. Невысокая, худая и хрупкая женщина с черными длинными волосами, сжимающая в руке короткую трость. «Хватит», — повторила она, подходя к Скадарскому. «Я выполнила свою часть сделки и завершила работу. Сдержи свое слово, князь». Скадарский закрыл рот, стиснул зубы, выдохнул. Потом медленно, неохотно повернулся к женщине и отдал сверток, который держал в руках. «Это не обманка», — сообразил Кобылин, видя, как осторожно женщина принимает ношу. Трость она сунула в руки князю и обеими руками прижала ребенка к груди, шепнула ему что-то, встряхнула, потом подняла взгляд на охотника. На ее лицо легли блики разгорающегося пламени, и Кобылин отпрянул от стены, жадно хватая воздух ртом. Его словно ударили по щеке, сильно, наотмашь, как бьют разъяренные женщины. Линда. Алексей узнал ведьму. Мир сразу сузился до одного единственного светлого пятна ее лица. Шепот голосов стал громче, из-за спины потянуло холодом и отчаянием. Но Кобылин не обращал на это внимания. Он был не в силах оторвать взгляд от усталого женского лица, высматривая в нем то, что так надеялся найти все эти дни. Он не знал, что. Просто смотрел и смотрел, стараясь понять, пытаясь приподнять занавес тайны. Линда сделала пару шагов вперед, подошла к прозрачной стене, прижимая ребенка к груди, гордо вскинула голову, взглянула Кобылину в лицо, быстро, остро, словно ножом ударила. «Я знаю», — тихо сказала она, — «это не ты. Это просто оболочка, сожранная жнецом. И все же мне жаль. Правда, жаль». Кобылин засипел, не в силах вздохнуть, грудь словно судорогой свело. Это была она, Линда, та самая ведьма. Узкое лицо, торчащие скулы, маленький, словно детский подбородок. Под глазами синяки, веки набухли. Это не девчонка, это женщина. Усталая, отчаявшаяся женщина. «Она не должна быть такой», — подумал Кобылин. Он помнил ее совсем другой. Да, то лицо, те глаза. Но раньше она выглядела иначе. Радостной, светлой, сияющей от ярости, раскаленной, как недра звезды. «Линда», — шепнул Кобылин посиневшими губами. Темный провал за спиной лопнул, и из него выкатился крохотный светящийся огонек. И взорвался вспышкой сверхновой звезды, заполняя мир Кобылина обжигающим светом. Он закрыл глаза и застонал от боли, пронзившей голову. Сотни картинок промелькнули перед ним, сотни воспоминаний, сотни ощущений. Кобылин содрогнулся под грузом памяти, рухнувшим на него из темноты. Он умер, и смерть пришла за ним. Но они заключили сделку, и он стал личным охотником девчонки с тысячей обличий и выполнял свои обязанности до тех пор, пока не начал терять рассудок. За огромную силу охотник расплатился своей личностью, постепенно превращаясь в бездумный инструмент, в новые правила для этой реальности. Но он не сдался. Он пытался сохранить хоть что-то из прошлой жизни, шептал про себя самое важное, то, что нельзя было забывать. Нельзя. Вот Линда в галерее, оценивающе смотрит на незнакомого грубияна. Ее глаза сверкают, на щечках ямочки, она притягательна, как никогда. Вот она в ярости машет клинком, пытаясь проткнуть его насквозь. Ведьма светится изнутри, щеки раскраснелись, волосы откинуты назад, она похожа на разъяренную тигрицу. И так прекрасно, когда склоняется над ним, решая, что делать, вцепиться в горло или впиться в губы поцелуем. Вот она сидит, едва живая, в плену у троллей, отчаявшаяся, с потухшим взглядом. А вот Линда в его рубашке стоит к нему спиной и так мило по-домашнему почесывает изящную лодыжку. Такая беззащитная, доверчивая. И все это она. Она. Яркий огонек вспыхнул и погас. В тот же миг Алексей понял, чего ему не хватало. Последний кусочек головоломки стал на место. Остатки воспоминаний вернулись к нему, открыв охотнику целый новый мир, ранее утерянный. Мир, скрывавшийся в крохотном огоньке, прятавшийся в глубинах памяти. «Это он сам», — сообразил Кобылин, — «недостающая часть его личности, осколок разбитой души. Белый огонек, гнавший его в путь, служивший ему маяком. Это он сам?» «Нет, теперь не он. Теперь я». «Это же я!» — потрясенно прошептал Кобылин и открыл глаза. Ведьма стояла у прозрачной стены, смотрела на него печально и зло, с заметным разочарованием, как смотрят на любимую вещь, сломанную хулиганом. Но теперь Алексей знал, что это только маска усталости. Он видел под ней совсем другую женщину. «Линда», — шепнул он, — «это я». Ведьма прищурилась, подалась вперед, прижала ребенка к груди одной рукой, а другой уперлась в мягкую стену. Зыбкий свет огней за ее спиной на секунду превратил фигуру ведьмы в карандашный набросок, состоявший только из теней и света. Ее взгляд впился в лицо Кобылина, высматривая там то, что минуту назад он сам искал в ней. Алексей поднял руку и прижал к стене. Напротив ладони ведьмы. Мягкая поверхность пульсировала, и с каждой секунды пульс нарастал. Глаза Линды вдруг распахнулись, широко, как у детской игрушки. Ее лицо побелело, лишившись последних красок. Она резко наклонилась, чуть не ткнувшись носом в прозрачную стену. Ее губы задрожали, и она едва слышно выдохнула. «Кобылин?» «Я», — шепнул Кобылин, — «прости, прости, что так долго». Ведьма глянула на ладонь охотника, прижатую к стене напротив ее собственных пальцев. Ее зрачки сузились, в них заплескался огонь. На щеки волной хлынул румянец, губы налились алым цветом свежей крови. Ведьма вспыхнула, как спичка, в мгновение ока превращаясь в разъяренную фурию. В глазах ее плескалась ярость и надежда, совсем как тогда, когда они выбирались из ее горящего коттеджа. «Как?» — потрясенно выдохнула она. «Как ты уцелел? Ах, черт!» Бросив короткий взгляд через плечо, ведьма прикусила белоснежными зубами нижнюю губу, сильно так, что брызнула кровь. Алексей даже сказать ничего не успел. Он так и стоял на месте, прижав руку к мягкой стене, которая уже не просто пульсировала, а откровенно дрожала, как пошедший в разнос двигатель. Ведьма плюнула на прозрачную стену, и перед Кобылиным расцвело алое пятно. Свободной рукой Линда быстро вывела в крови сложную кривую, поверх еще одну, еще, а потом прихлопнула ладонью рисунок, размазывая узор. «Руку!» — гаркнула она на открывшего рот Кобылина. «Руку! Сюда!» Алексей послушно приложил свою ладонь к стене напротив руки ведьмы. Мягкая поверхность поддалась. Кобылина, лишившись опоры, нырнул носом вперед и чуть не упал. На миг их ладони встретились. И целую долю секунды ведьма и охотник касались друг друга, рассыпая искры, как ожившие бенгальские огни. А потом Кобылин снова очутился перед прозрачной стеной. Его рука все так же лежала на мягкой дрожащей ткани, но охотник вдруг осознал, что он снаружи. Внутри шара теперь стояла Линда. Обмирающий от ужаса Алексей понял, что они поменялись местами и замер не в силах вздохнуть. Глаза ведьмы пылали огнем, губы кривила злая усмешка, а по подбородку стекали крупные капли алой крови. «Зачем?» — крикнул Кобылин. «Зачем?» «Если кто и сможет это провернуть, то только ты», — быстро сказала она. Найди последний ключ ведьмы и возвращайся. И если кто-то станет на твоем пути...» Ее алые губы, испачканные кровью, раздвинула злая ухмылка человека, припасшего для побеждающих врагов смертоносный сюрприз. «Убей их всех!» — шепнула Линда. Стена под пальцами кобылина застыла, став прочной, словно сталь, и тут же бесшумно лопнула, превратившись в клуб серого дыма. Он тут же растворился в темноте, унеся с собой поблекший силуэт ведьмы. Потрясенный кобылин уставился на пустую поляну перед собой. Перевел взгляд на вытянутую вперед руку, схватившую лишь пустоту, и едва заметно дернул головой. Узкий клинок, который должен был рассечь ему затылок, скользнул мимо и, задев ухо, с размаху впился в левое плечо. С глухим стуком меч разрубил ключицу и засел в ней, словно в бревне. Кобылин мягко шагнул в сторону, поворачиваясь быстро, но плавно, как в танце. Меч, застрявший в плече, вырвался из чужой руки и остался торчать за спиной охотника, когда Алексей завершил свой разворот. Скадарский стоял прямо перед ним. Высокий, носатый, со вставшими дыбом волосами, он напоминал ощетинившегося пса. Лишившись меча, он вскинул левую руку, сжимавшую большой хрустальный шар. В нем сверкали крохотные молнии, словно кто-то заключил в кристалл настоящую грозу. Мелкие молнии полыхали огнем, пробуя яркими усиками края шара, нащупывая путь наружу. Кобылин, уловивший движение князя, не стал дожидаться его атаки. Мягко шагнув вперед, он сунул руку за спину, нашарил рукоять меча, торчавшего в плече, выхватил его, словно из ножен, широко взмахнул. И остановился, завершая разворот, занявший долю секунды. Сначала на мокрую траву упала голова, носатая, с взъерошенными черными волосами и выпученными глазами. Следом рухнуло тело Скадарского, обезглавленное, поливающее темную землю кровью, содрогающееся в судорогах. Последним в траву скользнул хрустальный шар, пытавшийся из последних сил удержаться в воздухе. Он покатился по земле, нырнул в лужу набежавшей крови и зашипел, как раскаленное железо. Кобылин бросил взгляд на труп князя, перешагнул кровавое пятно и вернулся к тому месту, где минуту назад сияла ловушка времени. Опустившись на одно колено, Алексей протянул дрожащую руку и коснулся пальцами теплой травы. «Линда!» — шепнул он, не в силах отвести взгляда от ничем не примечательного пучка травы. Это было страшно и несправедливо. Сердце гулко бухало в груди, а к горлу подступила тошнота. Он только что вернулся, получил главный приз. Он все вспомнил, все нашел и тут же все потерял. Опять какое-то чудовищное проклятие преследует его, заставляя терять все, что ему дорого. И кровь стучит в висках, а глаза начинают сжечь, словно огнем. Несправедливо. Линда, он так долго шел, он умирал, и не раз, и на этом пути он упрямо шел домой, к себе. И потерял самое главное, то, ради чего он вернулся с того света. Навсегда. Навсегда? Стиснув зубы, Кобылин выпрямился. О, это не конец, это только начало. Всего лишь еще одна дорога, которую надо пройти. Пусть так. И он пройдет ее, перешагивая, если будет нужно, через лужи крови и части тел тех, кто встанет на пути. Оглянувшись, охотник бросил взгляд на мертвое тело Скадарского. Потом осмотрел клинок, который все еще сжимал в руке. Короткий, тонкий, заточенный с двух сторон, острый, как бритва. При этом помещается в ножны, напоминающие трость. Один из тех, что любила таскать с собой Линда. Ведьминский клинок с лезвием, покрытый бледной паутиной узоров, напоминающих изморось. В работе он оказался даже лучше, чем ожидалось. Кобылин покачал головой. «Но ты и дурень», — сказал он мертвецу. «Так боялся жнеца, что ничего и не понял. Жнеца не надо бояться. Надо бояться меня». Кобылин отступил на Пару шагов наклонился, подхватил с земли круглые черные ножны. «Что теперь? С чего начать?» «Расслабься. На самом деле все просто. Нужно найти какой-то ключ ведьм и придумать, как вызволить Линду. Еще нужно выяснить, что случилось со смертью и что с их договором. Ах да, еще помочь Грише навести порядок в городе, прижать к ногтю потерявшую страх нечисть и вообще все наладить. Пустяки. Дело житейское. Начать и кончить». Горько рассмеявшись, Кобылин запрокинул голову и погрозил кулаком ночному небу. Не кому-то конкретному, всему миру, не желавшему быть простым и понятным. «Врешь», — прошептал Кобылин, чувствуя, как изнутри поднимается волна ярости. «Не возьмешь». Где-то неподалеку раздался сухой треск, словно провели палкой по забору. Это стреляли из оружия с глушителем. Кажется, кто-то из людей Скадарского сообразил, что все пошло не так, как планировалось. Или ребята Григория наткнулись на засаду. Там в темноте шел бой. Там были друзья и враги. Губы Кобылина тронула злая ухмылка. Он взвесил в руке ведьминский клинок, взмахнул им, примериваясь к рукояти, а потом скользнул в темноту, двигаясь быстро и бесшумно, как призрак. Впереди у него было много чертовски важных и очень срочных дел. Но одно нужно уладить прямо сейчас.